Раздел 38. Однажды Глаша была в магазине, раздался телефонный звонок. — Петр Иванович, если не ошибаюсь, рад слышать вас. Голос противный и знакомый. — С кем имею? Петя уже понял, кто говорит, и прикидывал, какими словами оповестить начальство о контакте с предателем. — Лукав! Виктор Степанович, если помните, уверен почему-то, что и вы, и супруга ваша в добром здравии, и дети тоже нижайшие поклоны. Хотелось бы встретиться с вами, повиниться, сказать доброе слово за помощь, ведь благодаря вам я вернулся в отчие края, и заслуженное мною наказание пошло мне на пользу. С вредными привычками покончил, здоровье укрепил и даже более того. Женюсь, Петр Иванович, скоро свадьба, приглашаю. Ресторан «Москва», вас и Глафиру Андреевну, разумеется. Раз уж есть контакт, то надо извлечь из него максимум информации. То есть, когда свадьба и кто невеста. Ее вы не знаете, остальное уточню. Тут неопределенность, я вам позвоню. Договорились? Глаше, конечно, ничего о Лукаве сказано не было. И начальство не удосужилось принять Петю по горло, погруженное в мутные дела. Дни тянулись за днями, и однажды Петя застал Глашу за марафетом. Жена в шелковом халате сидела перед трюмо, священно действовала, корчила физиономию, кончиком языка выдавливая щеки и пальцем оттягивая веки. Петя в некотором смущении попятился. Глаша никогда не позволяла ему присутствовать на процедурах, предваряющих театр, поездку в гости или домашние приемы. Нату допускала, та называла алхимией все косметические препараты матери, намекала на ведьмовство ее. «Останься!» — почти приказала Глаша. Сбросила халат, показывая белье, покатые плечи. Туда она стала вмазывать какой-то крем. «Пополнела, да?» «Ничуть!» — солгал Петя, по тону Глаши, понимая уже, что она в той самой взвинченности, что позволяла отцу ее обзывать дочь шалавой. Да и сам он изредка прибегал к словечку этому, когда Глашу заносила, когда сухие глаза ее метали искры, а рука так и тянулась отвесить кому-нибудь пощечину. — Хочу спросить тебя, дружок, что там Наталья пишет? Ната выскочила замуж, едва став студенткой первого курса МИ, и укатила в Ленинград. Жила там у родителей мужа, перевелась в политехнический, раз в неделю звонила, а письмо от нее пришло вчера. Глаша его читала, и тем не менее. «Хорошо, — пишет, — осторожно ответил Петя, поскольку ничего не понимал. Мне кажется, ей рано рожать. И об этом не только вчера говорили, но и сегодня утром, — Петя молчал. Глаша окунула кисточку в какую-то склянку, потом поднесла ее к ресницам. Меня гложет страшное подозрение. Уж не потому ли мужем выбран ленинградец, что Александр там же, в Ленинграде, что можно не видеть его в упор? Сын летом поступил в училище, взрастившее Петю, и письма его были похожи на рапорты. О приезде сестры в Ленинград — ни слова. «Какая-то странная биологическая каверза», — продолжала Глаша, глазами обегая кремы, помады и жидкости перед собою. Пальцем нажала на кончик носа, долго рассматривала этот палец. «Почему-то не любят друг друга. Мне кажется порой, что они от разных отцов». С легким надрывом произнесла она, напрашиваясь на скандальчик. Петя, однако, не встал, не обозвал ее шалавой, ожидал чего-то, чего не знал и боялся догадываться. Спросил, на всякий случай. Мне никто не звонил. Глаша не ответила, дьявольской помадой исказила губы, подсветила щеки румянами и стремительным мазком обозначила брови. Еще какое-то зелье употребила, встала перед зеркалом во весь рост, повела плечами, согнула одну ногу в коленках, другую отступила на шаг, любуясь собой. Да, я все еще хороша. Более того, возбуждающе притягательно. Тебе это надо учесть, дружок, потому что ты частенько забываешь исполнять свои так называемые супружеские обязанности, что наносит ущерб как твоему здоровью, так и моей внутренней репутации, самооценке, так сказать. Более чем странный разговор, начинавший тревожить Петю, который будто втягивался в какую-то нехорошую игру. «Убедила», — сказал он тоном, о каком пишут сквозь зубы. «Я готов. Сегодня же. Сейчас». «О, нет!» — наигранно страдающе воскликнула Глаша, театрально заламывая руки. «Мне нужна чистая, возвышенная, юношеская любовь, а не беспрекословное выполнение очередной статьи устава сексуальной службы». Она села, коснулась пудры пуховкой, чтобы затем дунуть на нее, обдав Петю облаком противной пыльцы. «Хорошо, ограничусь примечанием. Куда, кстати, собираешься? Без меня причем? Ха, будто не знаешь». 20-летие близится. Сам посчитай, сколько лет прошло со дня окончания института. Сегодня репетиция. Девичник с отфильтрованным количеством мужчин. А насчет детей подумай. У меня, возможно, найдется еще возможность поговорить с тобой на эту тему. Думаю, что найдется. А теперь проваливай. — приказала она. Надула щеки, высунула кончик языка, вытаращив на Петю глаза, чтоб окончательно додразнить его. Петя мрачно поднялся, стараясь ни о чем не думать. Как ни считал, от 20-летия не получалось. Что надела на себя, не видел. В каком пальто вышла, тем более. Окна выходят не на улицу. Сидел, ждал, пытался что-то читать, отбросил книгу. Хотел было позвонить Нате, но не решился. Та по голосу догадалась бы, дома очередная вспышка Глашиной дурости. Вернулась она скоро, что-то напевала, поплескалась в душе, заснула. В такие сумбурные дни Петя засыпал в книжной комнате на тахте. Утром двинулся на службу, а около 5 вечера позвали к начальнику управления. Радостная новость! Через перевербованного гинеколога установили связь еще с одним ЦРУшником. «Придется вносить кое-какие коррективы», — сокрушался генерал. «Американцы заметают следы. Вчера убит Луков в гостинице «Москва». Там у него свадьба игралась. Пошел в туалет и готов. 2 пули в затылке. Редкость. Пистолет там же, в урне, всемирно известный. Уже снеслись с нашими коллегами из ГДР. Он засветился при взрыве кафе с американскими солдатами в Западном Берлине 15 лет назад». «Кто убил-то?» «Да женщина какая-то! Народу много, не усмотришь за всеми. Так ты подумай, что нам еще гинекологу подсунуть?»